Глава 25. Когда тень бледнеет и исчезает, угасающий свет становится тенью другого света. Так и ваша свобода, теряя оковы, сама становится оковами большей свободы. Джибран Халиль Джибран. У Альфреда в груди вдруг что-то словно провалилось. Впервые за последние 3 дня ему удалось выбраться из непрекращающейся сырости их временного лагеря, так заботливо устроенного Джаргулом, чтобы лишь ненадолго вдохнуть открытый воздух дорог, окружавших это огромное озеро, и в тот же момент его свободной жизни пришел неожиданный конец, воплотившись в твердой руке закона. Того самого закона, который с рождения диктовал Альфреду его прежние условия существования – и который оказался не прочь вернуться к этому снова, стоило только невесть, откуда взявшимся здесь боевым магусом, повернуться к парню со своими обвешанными магией поясами и учтиво, но весьма настойчиво попросить его проследовать с ними. «Так что ты говоришь, ты здесь сделал?» Без особого такта обратился к нему один из военных, весьма профессионально стараясь держать дистанцию между опустившим голову замаранным юношей и 4 остальными своими товарищами. «Я не...» — попытался тут же возразить ему Альфред, но почему-то не смог. Слова противоречия давались ему сейчас с трудом, особенно когда он тайком поглядывал на висевший у боевого магуса на поясе жезл. «Продолжай...» Уже более грубо попросил парня его владелец, лицо которого так и кричало о весьма обширном опыте в ведении подобных разговоров. «Я здесь живу», — сказал вдруг Альфред первое, что пришло ему в голову. «Где? Рядом с Белокамнем?» В той же манере продолжил задавать ему свои вопросы военный, поглядывая и на парня, и на лица своих товарищей. «Или рядом, в деревне?» «Да нет». «Тут, неподалеку». Не нашелся, что ответить на это заробевший паренек, в голове которого вертели сразу 1000 других мыслей, главное из которых так и стучало ему сквозь обдуваемый свежим ветром наморщенный лоб. «Что со мной?» Однако ответа на нее Альфред не находил. Все его нутро протестовало против подобного обращения, заставляя молодого колдуна распаляться от негодования, но в тот же момент и опадать от захлестывающих его волн позорной трусости, принуждая взвешивать каждое следующее слово или решение. Правда, Альфред каждый раз убеждался, что его силы ни на что не годились против одного единственного удара боевого заклинания натренированных военных, чьим главным занятием всегда оставалась стрельба на поражение. Да и к тому же, как он мог ослушаться тех, кого не принято было игнорировать в любом современном обществе? «Неподалеку, значит?» — продолжил свои расспросы его невозмутимый собеседник. «Что-то я здесь никаких других поселений на карте не припомню». И, указав на погруженного в свои мысли подозрительного парня широким взмахом руки, тихо проговорил: «Обыскать?» Практически тут же к Альфреду подбежали сразу 2 других военных и, ни слова не говоря, ухватили его за локти, плечи и торс, после чего стали охлопывать по ним уверенными движениями вверх и вниз. От такой неожиданности тело парня интуитивно сжалось, не успев принять защитную позицию, но боевым магусам, похоже, оказалось довольно и этого, поскольку уже через 2 секунд они выудили у него из кармана все немногочисленные деньги, а из-под полы мантии увели флягу и нож. «Только это!» — протянули те свои находки старшему по званию. Но стоявший перед ними сослуживец даже не удосужился взять их в руки, взглянув на все это издалека. «Ничего такого вроде», — сразу же протянул внимательный боевой магус. «Ну вот одежда твоя. Как ты сказал, тебя зовут?» «Альфред», — испытующе отозвался ему сдавленный голос парня. «Так, Альфред», — словно потрепал его за имя боевой магус. «Одежда твоя не слишком подходит для этого места. Признавайся, где ты ее взял? Украл?» Альфред схватился за локти. «У меня другой нет». Но в ответ на это его сопровождающий лишь угрожающе покачал головой и медленно моргнул, после чего начал говорить уже более вкрадчиво и внятно. «Послушай, дружок, здесь позавчера произошел один случай. Вон там», — быстро указал он на далекие хребты позади себя уверенным жестом, — «у перевала. После чего раздался магический взрыв. Ты что-нибудь видел или знаешь об этом? Только говори мне правду. Я не намерен с тобой тут шутки шутить». Обомлевшего парня передернуло. «Я ничего не знаю, честно», — забормотал он. «Там, где я живу, много деревьев, и совсем ничего не видно. А по ночам там вообще темно». Выкручиваясь на ходу, Альфред мог еще очень долго перечислять эти ничего не стоящие особенности своего временного обиталища, тем более что все они оставались не так далеки от истины. И все же по лицу военного было сразу заметно, что того больше не интересовала его неприкрытая ложь, за которой явно скрывалось что-то еще. Поэтому стоило парню дойти лишь до середины своих сбивчивых объяснений, как рука боевого магуса снова поднялась в воздух, делая перед носом Альфреда открытый жест. «Так-так, погоди, быстрый ты наш. Так где, ты говоришь, твой дом? Только точно». Но парня уже было не остановить в своем спасительном порыве накручивающейся лжи. «А там, в глубине леса, у озера, у дороги вокруг. Знаете эту дорогу?» «Знать-то знаем», — усмехнулся боевой магус, переглянувшись со своими сослуживцами. «Вот только там никто не селится. По тем же самым причинам, что ты нам сейчас описал, уже, наверное, лет 40, понимаешь? Ты попался, малец». Звук этих слов как нельзя более четко отразился в ушах Альфреда коварной усмешкой, обхитрившего его представителя власти, и заставил почувствовать себя полнейшим идиотом. Но горящий в его душе огонь продолжал искать для молодого колдуна хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, рьяно и настойчиво заставляя его мозги копошиться и перебирать мысли. «Подогнать карету и увезти во временный пункт сбора», продолжал между тем раздавать свои хладнокровные приказы, сильно выросший в его глазах военный. А Альфред так и оставался стоять перед ним, как вкопанный. Внезапно он попытался вскинуть вверх руки, чтобы призвать к себе хоть немного той неумолимой силы, что столь исправно спасала его почти во всех дорожных перипетиях, в которые он попадал по вине Джаргула. Но впервые за все время из этого ровным счетом ничего не вышло. А для стражников молодой паренек мигом превратился в обычного брыкающегося преступника, так как все они тотчас же наставили на него свои жезлы и под грубые окрики применили на нем связывающие заклинания, которые быстро скрутили Альфреда по рукам и ногам. «И чтоб без глупостей!» — добавил под конец один из сослуживцев, допрашивавшего его военного, но парню было уже на это наплевать. «Почему не получилось?» Только и знал, что тихонько бубнит себе под нос Альфред, когда его, совсем уж озадаченного, впоследствии усаживали в только что подъехавшую к ним карету. «Почему не получилось?» Вскоре от начавших доходить до самого края леса лучей полуденного солнца, старательно светившего даже из-за непроглядных туч, стала отделяться тоненькая полоска света, пробегавшая по дороге внушительной ширины, где могли разъехаться сразу два экипажа, груженные товаром. Но на сей раз в ее распоряжении попадала лишь быстро катившаяся карета полкового патруля военной стражи, которая стремительно приближалась к какому-то большому полевому лагерю, устроенному прямо напротив одного из разъездов. Ее бока были надежно защищены укрепленной сталью и несколькими слоями зачарованных под магические щиты предметов, реагировавшие на любое враждебное заклинание в пределах обозначенной области. А вороная четверка лошадей, казалось, была создана из настоящей мощи и скорости, что и без того придавало карете внушительный вид. Как оказалось, таких карет в этой местности курсировало несколько, и все они исправно несли свой дозор, охраняя территорию от неведомой угрозы, которая приближалась сюда откуда-то с северо-запада, но так до сих пор и не проявила себя, из-за чего и была объявлена всеобщая мобилизация, собиравшая здесь все основные силы полковых частей региона. Однако, несмотря на определенные неприятности у дальних границ, подкрепление боевых магусов все равно добиралось сюда крайне медленно, и стоявший на разъезде полевой лагерь оставался едва ли не единственным развернутым здесь лагерем на целые десятки или даже сотни километров вокруг. Вскоре притормаживающий ход кареты довольно поспешно пробудил внимание постового охранника, в обязанности которого входило встречать каждый такой заезд с не меняющимся ритуалом обмена взаимными жестами поклона и салютованной чести. Отчего тот, не мешкая, заторопился из своей криво сколоченной будки к магическим экранам на воротах, чтобы отключить их на строго отведенное время, достаточное для того, чтобы проверить личности проезжающих. «Почет и слава!» — протрубил он из-за ворот, как только узнал за козлами одного из разъездных служащих лагеря. И уже хотел было отойти в сторону, чтобы открыть их, но устав не позволял ему упускать и дальнейшую фразу тоже. «Назовите себя!» «Почет и слава! Разъездной номер 15! Король милостив!» — донеслось с той стороны ворот стандартное приветствие и сегодняшний пароль, что не вызывало у постового охранника особых нареканий, так как он с самого начала не ожидал от уже знакомого лица ничего другого. И только короткий взмах палочки вдоль створки ворот, да еле просипленное заклинание показали въезжающим, что он все еще проявлял хоть какой-то интерес к своей каждодневной службе. Не спеша сдвинувшись с места, карета аккуратно продолжила дальнейший путь, поравнявшись с постовым уже за территорией открывшихся ворот, и, как и было положено по уставу, из ее растворившихся дверей по очереди вышли все патрульные, отправленные сегодня на разведку под названным номером. Но для последнего пассажира кареты у проверяющего охранника так и не нашлось нужного бланка. «Кто это?» — настороженно переспросил он, не закончив проверять отчетные бумаги остальных и проставлять на них печати о прибытии. В ответ на это подтянутый боевой магус по имени Равустин только схватил молодого чумазого парня за плечо и выдвинул вперед. «Запишите его как арестанта, ефрейтор. Это наш сегодняшний предмет разговора с командующим Сантуа». Поглядев на невзрачного паренька в первый раз, немного удивленный охранник не заметил в нем ничего такого, что отличало бы его от обычных деревенских оборванцев в этой области, кроме, возможно, его одежды. Но, присмотревшись к отстраненному лицу повнимательней, отметил в его глазах что-то сильно вызывающее, как будто те излучали еле заметную непокорность всему, что его окружало. «Конокрад, что ли?» — презрительным голосом поинтересовался щекастый ефрейтор, которому очень скучно было сидеть у ворот весь день, а язык так и чесался завести с проезжавшими мимо военными короткую пересуду. «Нет, но, возможно, ценный информатор. Это все». Безразлично и довольно жестко отрезал в его сторону строгий конвоир Альфреда, по виду которого сразу было видно, что ни он, ни его отряд не намеревались провести у ворот ни единой лишней секунды. «Ладно, ладно», — тут же нахмурился охранник, проворчав что-то неразборчивое, пока копался в бумагах, после чего совсем уж отстраненно мотнул головой и буркнул на выдохе. «Проходите. Старший лейтенант Сантуа должен быть сейчас в своем штабе. Пробудет там до обеда». Ничего другого Равустину и не требовалось. С усилием подталкивая парня вперед, он, как лихой заправский служака, размашисто зашагал по задворкам их временного штаба, увлекая за собой весь остальной отряд и заглядывая за каждый поворот, попутно отдавая честь расходящимся с ним военным. А их загруженная телега, в свою очередь, довольно поспешно откатилась за широкие колонны каретного двора, где уже стояли несколько конюхов и рабочих, обеспечивающих вновь прибывших всем необходимым перед тем, как им снова предстояло отправиться в путь. В то же время, отмеряя перед ним по начинавшимся впереди стройным рядам войсковых палаток свои неуверенные шаги, Альфред почти не видел их очертаний, только и успевая, что сворачивает за спинами своих провожатых в нужном направлении. Но зато он почему-то очень отчетливо видел магическую стену, которая то и дело мерцала где-то со стороны, окружая лагерь по периметру. И от этого ему становилось не по себе. «Стены есть только в голове. Стены есть только в голове», — не переставал повторять он про себя одно из любимейших изречений Джаргула, которым тот так любил бахвалиться при каждом удобном случае. Однако сейчас это совсем не помогало, а скорее отвлекало и так сбитого с толку паренька, до ушей которого доносилось слишком много новых звуков, по причине чего молчаливая чистота озера казалась ему сейчас практически волшебной и такой далекой в сравнении с непрекращающимся шарканьем десятков сапог вокруг него и этой безропотной атмосферой приказной жизни, царившей повсюду. Но все равно Альфред не мог так просто признать свое поражение и отказаться от попыток сосредоточиться на внутренних ощущениях силы, тем более что он до сих пор чувствовал ее, текущую по своим венам, но словно где-то очень глубоко. Как будто бы она отхлынула от его тела на несколько десятков прожитых дней, и парень снова оказался тем неуклюжим шкалером, от образа которого его теперь тошнило. Подтягивая ее к себе, Альфред на мгновение ощутил, что он вот-вот избавится от оков своих тревог и снова почувствует ту неудержимую свободу, которая и рождала в нем ракочущее пламя жизни, где сгорало все лишнее. Но вдруг парень услышал короткое оглушающее «брухр», из-за чего вся сущность его как-то резко отдернулась и машинально сжалась, влекомая неизвестной угрозой, исходящей извне. «Кисагас крас!» — раздалось где-то позади Альфреда очередное заклинание, разрешенное для произнесения только боевым магусом и добровольной страже больших городов, после чего снова зазвучали угрожающие вспышки разрывных звуков вылетающей магии, поддерживаемые роем соседних голосов, и Альфред пару раз неосознанно вздрогнул. «Стрельбы!» — пояснил ему внезапно один из идущих сбоку сопровождающих, открывая за своей спиной соседний после ближайших палаток вид на широкую площадку, на которой Альфред краем глаза увидел стройные ряды военных, сменявших друг друга по очереди, перед большим помостом с манекенами, на которых было закреплено сразу по несколько мишеней. «Гарси, возьми Пауэна и сходи в писарскую!» «Договорись о временном содержании для него». Как будто вспомнив о существовании этого своего сослуживца, только по одному лишь поданному им голосу, распорядился почти в тот же момент деловитый Равустин. И, не оборачивая головы, продолжил. «Уже недалеко, парень. Палатка главы штаба за поворотом. Не хочешь о чем-нибудь рассказать мне пока? Предупреждаю, он опытный провидец и нянчится с тобой, как я, не будет». «Так точно!» — вяло отрапортовали ему тем временем оба военных, отстав от основного отряда, и неспешно удалились. На что Альфред не проронил ни слова, равно как и на предложение его собеседника о внезапном признании. «Хорошо, дело твое», — безразлично заявил ему Равустин, и, резко свернув за поворот, остановился у входа в высокий, но ничем не отличающийся от остальных шатер, увенчанный лишь солидной маскировочной окантовкой по всем своим сторонам. «Тогда мы на месте». Вслед за этими словами паренек буквально на себе почувствовал всю неотвратимость конца, словно бы до этого его разум летал в облаках, а теперь просто взял и обрушился на землю, придавленный прозаичностью такого финала. Но видя, как пристально наблюдал за его реакцией Равустин, Альфред постарался скрыть это ощущение от него и только упрямо оглядел пустыми глазами возникшую перед собой матерчатую постройку, когда молодой военный вывел его к ней, поставив перед широким занавесом и расположившись рядом с ним. По обеим сторонам от занавеса дежурила пара скучающих постовых, которые безразлично поглядывали на все вокруг, включая и самого Равустина, не говоря уже о его маленьком отряде. Но как только тот дал им понять, что собирается напрямую переговорить с их общим командиром, недовольно зашевелились. Главштаба занят, щурясь от бесконечной рутинности, но одновременно и важности занимаемой им должности, проговорил один из стражников, лицо которого было иссечено оспинами и напоминало собой щербатый кирпич. «Передайте, что докладывает один из патрульных юго-восточных направлений. Скажите, пойман важный свидетель по делу. Возможно, шпион», — спокойно отозвался им подтянутый боевой магус и мельком посмотрел на Альфреда. «Не положено», — снова заявил его непреклонный собеседник железным тоном. «Тогда полковник Сантуа сам снимет с вас лычки, когда узнает, какие сведения из-за вас пропали». Все так же учтиво, но уже с особой интонацией в словах подвел итог их разговору Равустин и спустя пару мгновений добавил: «Фамилия, младший лейтенант?» От такого полускрытого напора обоим стражникам стало явно не все равно, против кого выступать со своими дежурными фразами, и, переглянувшись друг с другом пару раз, каждый из них медленно достал по волшебной палочке. После чего, все еще неуверенно повертев их в воздухе, оба они стали творить необходимые заклинания. «Сиалок», — проговорил один из стражников, чтобы открыть скрывающие палатку тайные магические щиты, в то время как второй подошел к небольшой подставке для заклинания света, стоявшей немного поодаль, и произнес какое-то совершенно незнакомое Альфреду заклинание, которое, тем не менее, сработало как обычный световой шар. «Почет и слава, господин полковник», — отрапортовал стоявшую у подставки постовой страж, вызвав тем самым у паренька полнейшее удивление, когда поверхность этого шара вдруг начала вибрировать в такт его голосу. «Докладывает дежурный». «Я же просил меня не беспокоить». Тут же раздалось ему в ответ из вибрирующей поверхности шара, и Альфред замер, поразившись еще больше. «Ну, что там?» Звучавший голос говорил быстро, но совсем уж искусственно, словно за него это делали тысячи плохо отлаженных струн, а короткое эхо, звучавшее после каждого произнесенного слова, делало саму фразу и вовсе труднопонимаемой. Но все же это было вполне законченное устройство, работавшее на магических звуковых потоках. И даже Альфред, открывший для себя за последние пару недель целую новую вселенную, и переродившийся в ней заново не мог не отметить ту потрясающую быстроту, с которой развивались современные ему методы прогрессивной магической науки, находившиеся пока пусть даже и исключительно в руках военных. «Здесь как бы это...» «Подошел один из патрульных», — продолжал говорить между тем светящийся шар, несколько смущенный постовой страж, то и дело поглядывая на Равустина. «И доложил, что поймал кого-то с очень важными сведениями». Глядя на него в ответ, конвоир Альфреда лишь разочарованно потер ладонью свое лицо, показывая тому, что несуразней фразы и придумать было нельзя, после чего быстро проговорил беззвучными губами только одно слово: «Шпион». Но из шара уже донесся невнятный ответ: «Ну так пускайте его уже, пускайте! Черт подери эту охрану!» И вибрирование в шаре тут же прекратилось. Недоуменно посмотрев в сторону Равустина еще раз, постовой решил все же выпрямиться и, быстро отдав честь, как и положено, молча указал ему на вход, где стоял второй его товарищ. «Почет и слава!» — сдержанно отсалютовал им подтянутый военный и, махнув своим сослуживцем, подался к занавесу. Подхватив паренька за плечи, те тоже заспешили вперед, а Альфред лишь безвольно завозил ногами по земле, стараясь не думать о том, что могло ждать его дальше. Внутри палатки командующего штаба оказалось довольно комфортно. Даже слишком комфортно, если сравнивать ее шикарное убранство с устройством обычной полевой стоянки путешественника. Заметил про себя Альфред, когда его глаза прямо с порога натолкнулись на висевший справа от него внушительных размеров ковер, на фоне которого виднелись мягкие кресла и секретеры. Не мешкая, конвоиры Альфреда, несмотря на свои запачканные сапоги, медленно провели парня по белоснежно вычищенному паласу к искусственному камину, который горел как настоящий, не затрагивая при этом больших напольных ваз с сухими цветами, вмурованных прямо в его основание. А пока Альфред шел, то также заметил, что в добавление к его бледному свету повсюду на стенах мерцали скрытые магические светильники бордово-желтого оттенка, напоминающего собой тепло древесных стен. К тому же стоявший посреди палатки немыслимо закрученный узорами резной стол давал ясно понять всем солдатам, чтобы те на время отказались от любых грязных привычек, входя на порог своему командующему. «Ха! Как же вычурно все это выглядит!» — усмехнулся про себя непокорный паренек и вспомнил о том свинарнике, который ему до сих пор приходилось делить в телеге вместе с Джаргулом, а также о тех невообразимо чистых кабинетах, которые он успел возненавидеть до глубины души со времен своего поступления в школу. Однако Альфред тут же осекся дальнейших мыслей и только недовольно потупил свой взор, когда вдруг почувствовал, как отчетливое внимание, исходившее от маленького лысеющего человечка, сидевшего за резным столом, в окружении целой кипы бумаг, папок и подставок с магическими перьями, буквально пробуравило его мозг изнутри. «Почет и слава!» — быстро проговорил он, не сводя с Альфреда удивленного взгляда, но обращаясь уже к его конвоирам. «Так в чем, собственно, дело, господа?» «Господин Арис, я так давно вас знаю, и тут вдруг вы так беспардонно отрываете меня от важных дел, да еще и втаскиваете за собой этого грязного оборванца. Хотя теперь я, кажется, начинаю догадываться, где вы откопали такое чудо?» Не совсем понимая, о чем идет речь, подтянутый Равустин решил только медленно поклониться и предложить командующему свой короткий доклад. «Почет и слава, господин Сентуа! Прошу нижайшее прощение за мой неожиданный визит, но я посчитал, что в первую очередь это будет очень важно услышать именно вам, минуя стандартные процедуры. Понимаете, этот необычный юноша был задержан нами у Белокамня. По его словам, он живет рядом с этим озером, но на деле все местные жители, как вы знаете, сторонятся того места по разным причинам, и это сразу же показалось мне подозрительным. К тому же его одежда явно...» «О, ну будет вам, мой дорогой!» По-свойски разговорчиво, но при этом до неприличия холодно и бесчувственно проговорил лысеющий человек. И медленно отодвинулся в своем кресле, чтобы сесть в полоборота к вошедшим. «Как же вы могли не узнать форму Дамагуса?» От этих слов Альфреда тут же скривило. «Хакарианское отделение школ... Коричневая черта у края означает, что он еще не старшекурсник, а значит, учился по общей программе, либо в Амустерии, либо...» Тут обычно спокойное и даже пассивное лицо командующего немного напряглось, а в глазах засветился прозорливый огонек. Привыкший думать и изъясняться быстро, Сантуа за годы своей службы приобрел несколько типично бюрократических привычек, касающихся решения повседневных вопросов. Но когда он сталкивался с необычной ситуацией, то его точно настроенная система взаимодействия с окружающим миром производила сбой и давала совершенно новый для него результат, что, конечно же, не могло не злить педантичного командующего. «Так вот, как значит, обстоят дела?» «Хорошо, хорошо, голубчик. Ну что ж, вы правильно поступили, Арис». После чего Сантуа перевел взгляд на Альфреда. «Поэтому теперь не стесняйтесь, молодой человек, и расскажите нам все. И про то, как вам удалось выжить после нападения на вашу школу, не оказавшись даже в списках спасенных и пропавших, как я понимаю. Или вы станете утверждать, что нашли эту форму, а?» «Господин Альфред!» Моргнув пару раз, заметно изумившийся паренек на мгновение широко раскрыл глаза и замер. «Он знает. Он уже все знает!» — мелькнула у него в голове тревожная мысль. Но как будто тут же натолкнулась на другую. «Хм, а так ли это на самом деле?» После чего глаза самого Сантуа еле заметно сузились. «Интересно. Либо со мной что-то не так, либо он и вправду ваша самая неожиданная находка, господин Арис. Скажите, молодой человек, как вам это удается? Скрывать от меня только часть ваших мыслей. У вас есть с собой зачарованные предметы или печати? Его обыскали, сержант?» «Так точно, господин, но ничего такого не нашли», немного настороженно признался ему Равустин. «Тогда вдвойне интересно», без особой экспрессии в голосе произнес командующий. «Скажите, Альфред, а вы всегда умели так делать?» «Я ничего не делаю», огрызнулся ему в ответ молодой колдун и нервно дернул головой к полу. «О, неужели вы думали, что это сработает против нас?» Также прагматично продолжил свой диалог с Антуа. «Мы ведь военная разведка, знаете ли, а не ваши преподаватели, убитые теми преступниками. Хотя многие из них тоже были довольно искусны. Особенно ваш бывший директор». «Нет, да вы только посмотрите на него. Встать прямо, молодой человек. Иначе мы и вправду казним вас, как шпиона и диверсанта. В конце концов, сейчас в этой местности установлен режим военного положения. Чтоб вы знали». Зыркнув на него из-под лобья, Альфред только дал остальным еще больше поводов усомниться в своей добропорядочности, после чего практически вынудил служащих начать обращаться с ним как с обычным мелким хулиганом, попавшим в отделение добровольной стражи какого-нибудь городка. Резко взяв его застянутые магической энергией руки, боевые магусы буквально вытолкали паренька под ярко освещенный центр палатки и одним хорошим толчком пригвоздили его к стоящему там стулу. Но молодой колдун не слишком-то им сопротивлялся, поскольку слова этого мелкого приказчика, весь чахлый вид которого напоминал о том, что он давно привык прятаться за чужими спинами и лишь оттуда раздавать свои указания, возбудил и интерес Альфреда тоже. «Ладно». «А теперь поговорим на чистоту, маленький негодник!» Привстал со своего кресла командующий и подошел к юноше вплотную, позволив удерживаемому со всех сторон Альфреду рассмотреть его элегантные очки, которые были чем-то похожи на очки госпожи Ульт, о которой у парня остались самые приятнейшие воспоминания из всех преподавателей его бывшей школы. «Где ты прятался так долго?» «И почему оказался сейчас именно здесь, в этой местности?» Взглянув на него, молодой оборванец лишь потупил свой взор, но Сантуа не дал ему отстраниться от своего вопроса так просто. По команде один из военных попросту схватил Альфреда за волосы и силой задрал его голову вверх. «Отвечать!» Беззлобно, но очень колко буркнул деловитый командующий, однако молодой колдун лишь сжал зубы. «Я здесь живу!» Разделяя слова большими многозначительными паузами, проговорил ему в лицо Альфред, терпя боль, отчего Сантуа только как-то странно уставился юноше прямо в глаза и на мгновение замер. Однако, слегка помотав затем перед ним своим приплюснутым носом из стороны в сторону, снова взглянул на боевого магуса, дав тому быстрый знак «отпустить парня». «Нет, так дело явно не пойдет», — признался Сантуа, словно бы самому себе, не глядя ни на кого конкретно. «Откуда в маленьком Дамагусе столько прыти? Ты ведь знаешь, что так у тебя будут срываться все заклинания, и ты не сможешь ими воспользоваться. Вот что, поместите-ка его пока во временную камеру для арестантов. Арис, вы уже распорядились в Писарской о его содержании?» «Так точно, господин», — утвердительно ответил ему подтянутый военный. «Ну, тогда это собьет с него лишнюю спесь. Не кормить и не поить. Поговорим с ним завтра в это же время и решим, насколько он готов раскаяться. А пока вызовите ко мне Амири из исследовательской палатки. Пусть настроит мои чары на ментальных камнях. Сдается мне, не все в этой истории так уж сложно и запутано, как нам кажется». «А вы как думаете, господин лейтенант?» Но окончание их разговора Альфред уже не услышал. Взятый под мышки, он снова был поднят на ноги и стремительно вытолкнут из палатки наружу, увлекаемый своими бравыми конвоирами куда-то в сторону, где под ослепившим его поначалу ярким светом после полуденного дня продолжали маршировать солдаты, и стояли высокие котлы с открытой кухней, готовившие что-то очень аппетитное и горячее. Почувствовав этот запах всеми фибрами своей сголодавшейся по хорошей еде души, Альфред невольно пожалел о принятом им решении молчать и хотел было уже снова обратиться к своим конвоирам, чтобы те вернули его назад, но тут же пресек в себе это желание. «Он не может их читать!» Встревоженно и в то же время восторженно думал про себя паренек, радуясь такому странному факту от всей души. Ведь Джаргулу, к примеру, даже не нужно было напрягаться, чтобы раскопать в его сознании самые потаенные мечты и желания. Хотя сейчас это было уже неважно, поскольку зароненная тем пыхтящим от собственного бессилия человечком искра отныне медленно разгоралась в его сознании, подобно раздуваемой надежде, возвращавшей молодому колдуну его прежние силы, благодаря чему Альфред снова чувствовал в себе их биение, хоть еще и очень слабо. Его вели по зашарканным десятками сапог внутренним путям к закрытой от остальных палаток зоне, отгороженной еще одним рядом магического забора. Однако парню было уже все равно. И когда он миновал новый пост охраны, а сопровождавшие его военные попросту снова затолкали его в одну из палаток, по всему периметру которой была установлена толстая клетка, реакция на происходящее у Альфреда лишь обострилась, нисколько не изменив своему обладателю в его пристрастиях. «Ты чего смеешься, а?» Наглым голосом подначил его вдруг один из охранников, когда заметил промелькнувшую на лице парня слабую улыбку. Но тот ничего ему не ответил и лишь продолжил улыбаться, чем только вызвал у стражника приступ гнева. «Я тебя спрашиваю!» Ударил его носком сапога в живот боевой магус, отчего Альфред сразу отшатнулся внутрь клетки. Однако, как оказалось, это его только еще больше позабавило. И неряшливый паренек, почти как сумасшедший, зашелся вдруг в ответ мелодичным смехом, сначала тихим и медленным, но очень быстро набиравшим вполне уместные обороты, скатывающиеся до гоготания и даже частичной какофонии, невесть откуда бравшихся звуков. «А, да просто брось этого придурка!» Обратился к своему сослуживцу его более спокойный товарищ, и они оба закрыли за ним клетку, наложив на замок охранное заклинание. Пока парень продолжал их провоцировать, время от времени показывая сквозь скалящийся рот свои давно нечищенные зубы. И даже когда тяжелые пологи палатки выпустили обоих магусов наружу, а Альфред остался внутри совершенно один, выражение его лица ничуть не изменилось. Возможно, то была лишь детская бравада, оказавшегося в безнадежной ситуации мальчика, совершенно незнакомого с тем, как делались дела во взрослом мире, или неожиданная вспышка эмоций, вызванная постоянными неурядицами, которые в последнее время так и сыпались на Альфреда, словно из открывшейся в небе воронки. Но на самом деле молодой колдун ни на секунду не терял своей концентрации, чувствуя при этом удивительную легкость, как будто его тело и разум больше не принадлежали трудностям внешнего мира. Его руки и ноги, торс и голова остро отзывались каждым мускулом, каждым нервом нарастающей в них животной силы, в то время как настроение оставалось совершенно невозмутимым, а эмоции несущественными, если только они не служили Альфреду подспорьем. «Что это?» — заметил паренек, будто в трансе. «Какая чушь! Это мне мешает!» И одним легким движением ладони молодого колдуна тотчас разомкнулись, буквально на куски разметав магические потоки, сковывавшие их по форме браслетов, точно это были обычные железные кандалы. Альфреду даже почудилось, что он услышал позади себя какой-то треск. После этого, оглядев свое неказистое узилище, молодой колдун прошелся по его периметру и уселся в самом центре, где посреди палатки меж прутьев проходил огромный железный столб, поддерживающий ее как главная опора. Он сидел, подложив ноги под себя, и просто думал о своих целях и принятых им за сегодняшний день решениях, практически не испытывая по их поводу ни страха, ни сожаления, и только одно последнее дело не давало ему покоя. Загадочный временной ритуал, которого так ждал Джаргул, должен был состояться уже через пару дней. «Это непорядок», — до странного отрешенно заметил Альфред, словно бы вокруг него не было никаких иных препятствий. «Я тоже хочу его увидеть. А этот лысый хрен даже лишний раз не почешется, если я отстану». Затем, посмотрев на свою руку, сквозь которую уже пробивались какие-то едва заметные огоньки, молодой колдун лишь только еще больше утвердился в своих желаниях, после чего, снова встав с неудобного пола, изучающий начал всматриваться в каждый из четырех углов своей палатки. «Что за убогое место?» — заметил он про себя. «Совсем никакой свободы. Надо бы это исправить». И будто продолжая принадлежавшие Альфреду мысли, его рука сама вдруг выпрямилась вверх и схватилась за один из толстых стальных прутьев шириной в целых два его пальца. Вначале ни с парнем, ни с прутом ничего не происходило, и какое-то время Альфред просто стоял в такой позе, чувствуя в руке его безмолвную прохладу и гладкость. Но потом молодому колдуну это просто надоело. «Мне надо возвращаться на озеро», — проговорил он вслух, и его рот вдруг впервые за все время своей безропотной и сухой жизни на лице парня неожиданно расплылся сам по себе в той самой яркой, но при этом до жути нечеловеческой улыбке, напоминавшей скорее дьявольский оскал, не похожий ни на что принадлежащее этому миру. «Стены», — витали в отрешенном разуме Альфреда отдельные слова, соприкасаясь с чем-то невесомым, разбивающим любые препятствия, физические, моральные или иллюзорные, одним лишь мощным усилием воли. «Да кому вообще нужны эти стены?» Последняя фраза вырвалась из его груди и мозга единым порывом, сметая все на своем пути. Будто бы налетевший ураган, мгновенно воспламенивший его руку бордово-оранжевым пламенем. И моментально охватил при этом железные углы клетки, разлетевшиеся во все стороны с диким звоном. А в руках Альфреда тут же оказалась зажата оторванная от нее железная балка, бывшая когда-то цельным прутом, наполовину обугленная и покореженная. Посмотрев на эту балку, парень лишь слегка покрутил ее в воздухе и бросил на землю. «Чего же ты хочешь от этого мира?» — спросил он вдруг самого себя удивительно серьезным тоном. К тому моменту, как удивленные и совершенно не готовые к такой внезапной атаке стражники вбежали в его палатку, тело парня уже не опиралось на ноги. Оторвавшись от земли на целых полметра, оно просто висело в воздухе, поддерживаемое лишь подогнутыми ногами, пока искривленные пальцы Альфреда в это время шевелились вокруг чего-то странного и светящегося. «Стоять!» — заорал на него один из изумленных военных, направив в сторону парня свой магический жезл, в то время как остальные его сослуживцы замерли в секундном замешательстве, пытаясь определить, где в руках заключенного была зажата палочка. Однако это их не спасло. Открыв глаза, молодой колдун моментально изменился в лице и, хищно облизнувшись, метнул свой светящийся шар в ближайшего солдата. Но закаленный сражениями боевой магус оказался не из пугливых и тут же ответил сам. «Тесагас крас!» — быстро отозвался он, выпустив ответный снаряд из своей палочки в грудь невиданного магуса. Однако запущенный Альфредом светящийся объект оказался довольно большим, чтобы заслонить собой большую часть тела парня, и ему почти ничего не досталось, кроме пары горящих проплешин на и без того давно опаленных брюках. Влетев в боевого магуса, непонятный шар прожег его голову и плечи одним касанием, разорвавшись затем на тысячи осколков, которые в мгновение ока иссекли тела стоящих рядом до самых костей, превращая их в живое месиво дымящейся плоти. После чего солдаты с душераздирающими криками вывалились из палатки наружу, налетая друг на друга и катаясь по земле в завывающей агонии. «Вот незадача!» — посмотрел тем временем на свою вскользь оцарапанную вражеской магией ногу Альфред и, как будто не замечая их криков, с быстротой молнии взлетел под самый купол палатки, где и выбрался наружу, пробив своим слегка пламеняющим телом дыру и расправив, наконец, свои ноги и руки в стороны. после чего снова опустился вниз, на внешний край покосившегося тента, прилегавшего к клетке снаружи, почти у самого основания купола, сделав при этом пару спокойных вдохов и выдохов. Внутри изменившегося до неузнаваемости парня все пылало. Его легкие, горевшие порывистым и мягким воздухом открытых равнин буквально изнемогали от того, что чувствовали в себе каждую пылинку этого заполненного муштрой и раболепной дисциплиной бастиона власти, в то время как голодные глаза Альфреда, созерцавшие мир за пределами этого места, просто физически не могли отделить такое великолепие от скучного и строгого ландшафта, начинавшегося всего лишь в паре миллиметров за этой малюсенькой оградой, призванной превращать волю в безволие на единой земле под одним и тем же небом. «Какие-то миллиметры, сантиметры, метры!» — усмехнулся про себя молодой колдун, глядя на приближавшихся к нему со всех сторон военных, озадаченных возникшей у его палатки неразберихой. «И вот мы уже не можем понять друг друга». После чего, немного повертев головой из стороны в сторону, молодой колдун как-то задумчиво и печально добавил: «Несправедливо». Сейчас он не совсем понимал, откуда проистекала эта загадочная сила. Казалось, она просто всегда была в его руках, груди и голосе. Осознав себя в пространстве как данность, молодой колдун просто ощутил, что может изменить этот мир по своему желанию, если приложит достаточно усилий, как будто он снова оказался на ферме своего отца, и парню всего лишь нужно было забить в доску очередной упрямый гвоздь. «Коруна! Сарос!» Только и разлетелся среди соседних палаток его нечеловеческий зов, похожий скорее на гнев чьей-то воплощенной воли, не подвластной обычному человеку. В ту же секунду по самым дальним районам лагеря прошлось невесть откуда взявшееся разрушительное поле, черный как смоль магической энергии, исходивший из одной единственной точки и протянувшийся на несколько десятков метров по воздуху, опаливая палатки и разрывая в пух и прах их бесполезные купола, разнося содержимое во все стороны. Охваченные паникой люди даже не успевали осознать, что происходит, и просто пытались прижаться к земле, в то время как другие беспомощно разбегались, видя, как загадочный поток, состоявший из черных рычащих молний, стремительно приближается к ним со стороны огороженной арестантской, служившей до этого момента в основном лишь только как еще один склад для магических припасов и амуниции. «Встать на позицию! Всем занять позицию!» — раздавались откуда-то далекие крики командующего старшины, пока остальные боевые магусы наспех колдовали магические заслоны и щиты на пути монструозного феномена, терзавшего их давно обленившуюся в тылу военных баталий жизнь в клочья. А прорывавшаяся на свободу магическая энергия все никак не прекращала свой ход, обогнув весь лагерь по периметру, и теперь возвращалась обратно. Ее звук закладывал уши военных покруче, чем любая строевая канонада магических залпов. Но вот, наконец, кто-то из боевых магусов еле слышно скомандовал: «Пли!» И внезапно поток молний исчез, оставив после себя лишь облако наэлектролизованного дыма. Посреди обугленной от магических снарядов палатки, стоя на горящем тенте, сквозь который словно сквозь драную кожу проглядывали оголенные ребра его бывшего узилища, высился один единственный неказистый юноша, лицо которого выражало какой-то совершенно неподходящий обстановке восторг. В его заметно потертых от грязи и магических пропалин одеждах угадывался образ недавнего арестанта, которого, как оказалось, при самых обычных обстоятельствах совсем непринужденно провели через весь лагерь без единого намека на неподчинение. Но расходящаяся от него теперь аура совершенно не подходила для описания любого, даже самого матерого вора или убийцы. Всего пару секунд назад его рука исторгла на свет нечто, чего не должно было существовать ни в одной из известных миру магических дисциплин, тем более быть подвластным одному, единственному человеку, из-за чего стоявшие перед ним боевые магусы заметно нервничали. Но пуще прежнего их лица окаменели в тот самый момент, когда объединенная атака целого подразделения опытных военных, свалившая бы авангардный отряд вражеского наступления, не оставила на нем ни единого серьезного ранения. А те из боевых магусов, кто все же сумел разглядеть его движение в тот злополучный миг, когда новоявленный черный колдун устремил в их сторону свой остекленевший взгляд, теперь могли лишь тихонько чертыхаться и проклинать судьбу за то, что ее богиня Миар однажды свела их с этим невозможным творением потусторонних сил, выпрыгнувшим, как казалось, из глубин самой преисподней. Другого объяснения его невероятной скорости, сумевшей защитить тело парня за одно единственное движение внезапно вынырнувших словно из ниоткуда поистине дьявольских рук, резко изменивших его смертоносную атаку на самую непроницаемую в мире магическую защиту, они не находили. «Что за черт?» — выругался полусогнутый в своем разлетевшемся на ветру незапахнутом сюртуке строптивый военный, стоявший ближе всех к Альфреду. И снова было попытался скомандовать кому-то из своих солдат «Пли!». Однако это только распалило в молодом колдуне дальнейший интерес к его несуразным решениям. Равно, как и к неожиданной атаке с тыла, последовавшей от двух других армейских подонков, трепещущие сердца которых он почему-то сейчас очень явно ощущал за своей спиной. Определенно, любой другой человек на его месте просто бы сдался под давлением подобных обстоятельств, свято уверенный в том, что невозможно было успеть предугадать сразу два магических залпа, направленных с разных сторон одновременно. Однако Альфреду уже давно открылось иное. И, взвихрившись на месте, молодой колдун лишь как-то странно запрокинулся в воздухе, будто провоцируя своих врагов к атаке. А когда в определенный момент к его телу полетела сразу добрая дюжина разнообразных заклинаний, каждое из которых несло смерть даже для опытного боевого магуса, для Альфреда эта угроза все же не могла перевесить его неукротимое желание жить. Посему, раскинув руки в полете, он в едином порыве ярости и воли прокричал то единственное, что пришло ему на ум при мысли о достойной защите. Над палатками вокруг Арестанска уже во второй раз за сегодня раздалось оглушительное «Шрах!». Наступив сапогом на обугленную от дымящихся следов землю, Джаргул лишь загадочно улыбнулся, заметив там тоненькую полоску, оставшуюся возле взрыва магической стены щита, и зорко посмотрел вперед. Он медленно перешагнул через этот странный отпечаток и прошел внутрь, не обращая внимания ни на снующих туда-сюда солдат, ни на царящую вокруг суматоху общих сборов. И только когда в его сторону полетели настороженные крики, а затем и приказы лечь на землю и замереть, его уверенная походка приобрела иные черты. Ни разу не обернувшись по сторонам и не сводя глаз с выбранной точки, лысый человек начал только как-то странно пульсировать, обзаведясь прозрачной, но чрезвычайно сильной энергией, вырывавшейся из его груди и глаз одновременно. От этой пульсации вокруг него на пару секунд попеременно появлялся и исчезал ужасный ореол безобразного монстра, имевшего длинные рога и хвост. Каждый раз, когда эта энергия вырывалась наружу, стоявшие впереди и позади него на некотором расстоянии люди вдруг резко вскрикивали и, роняя свои палочки, тут же падали на землю, объятые внезапным ужасом. А те из них, кто все же успевал пустить заклинание в странного нарушителя, замечали лишь то, что в последнюю секунду его непонятная оболочка еще больше бледнела и исчезала, прихватывая их снаряды за собой, втягиваясь в тело своего коварного обладателя, руки которого до последнего оставались свободны от любой волшебной палочки или жезла. Так продолжалось еще некоторое время, и за всю его протяженность Джаргула ни разу не попали напрямую, что казалось совершенно невозможным для любого порядочного гарнизона боевых магусов современной армии. А когда весть о его проникновении докатилась до главного штаба, командующий Сантуа был уже слишком далеко от своей палатки, чтобы организовать еще один атакующий фронт или хотя бы собрать достойную оборону. «Где этот арестант? Где он?» Растерянно и весьма напуганно проговаривал он себе под нос, пока его экстренный паланкин мчался по закоулкам лагеря, переносимый левитацией сразу нескольких элитных стражей к наскоро выбранной им точке нового штаба. Оттуда Сантуа должен был начать немедленную атаку, нацеленную против какого-то обыкновенного ребенка, чья магия, тем не менее, по словам находившихся рядом с его временной арестантской солдат, и учинила весь этот страшный погром вокруг. «Шаден!» — прокричал в конце концов командующий с излишним раздражением в голосе, но при этом намного громче, чем рассчитывал, отчего его голос даже немного сломался. «Так точно!» — раздалось из-за дверцы его личного паланкина. «Сведения! Мне нужно больше сведений!» — распорядился Сантуа и отстранился назад в ожидании ответа. Тем не менее, ответа он так и не услышал. «Шаден!» — упрямо повторил было командующий, уже в более обычной для себя манере, однако тут его прилично тряхнуло, и паланкин с боевыми магусами встал на месте. «Да что там? Ша!» — попытался тотчас же еще раз позвать своего главного связного рассерженный Сантуа, но не успел, напоровшись на неожиданный возглас другого своего охранника. «Защищать командующего!» — громко произнес тот с громовой ответственностью. «Создать щиты в клин!» «Айо год инсинито!» — проговорили разом все боевые магусы, однако ни одного атакующего заклинания в их сторону после этого так и не прозвучало. Вместо этого командующий Сантуа услышал чей-то до нельзя грубый и до жути пугающий голос. «О, а это уже что-то новенькое! Ха!» И решил сам осторожно высунуться наружу. Перед его паланкином стоял странно одетый человек, носивший на себе какие-то лохмотья, если не считать его костяных наплечников, которые словно явились из другой эпохи. Он был совершенно лыс, но при этом как-то совсем уж по-плебейски бородат. Однако его глаза и улыбка, было в них что-то настолько отталкивающее, что это пугало командующего даже больше, чем его голос, но в то же время и казавшееся ему подозрительно знакомым, будто Сантуа совсем недавно видел нечто подобное, только на другом лице. «Атака по готовности!» — скомандовал кто-то из боевых магусов позади паланкина, и в странно одетого человека молниеносно вылетело несколько стандартных магических снарядов, относящихся простой, но эффективной магии поражения. Однако пока те проговаривали свои заклинания, тело этого трюкача моментально подлетело в воздух и, сгруппировавшись в полете, разжалось чем-то неуловимо быстрым, а в стенках паланкина тут же появились непонятные дыры, сколы и трещины. Практически в тот же момент по рукам и ногам Сантуа прокатилась нестерпимая боль, как будто сотни горящих спиц насадили его мышцы на кресло паланкина, отчего командующий откровенно проревел, как не подобает реветь ни одному мужчине, и лишь затем до его ушей докатился гораздо более пугающий звук, говоривший о том, что его люди тоже пострадали от этого странного заклинания. А их магические щиты, которые могли сдержать сразу несколько серьезных атак, прежде чем их состояние дестабилизируется, оказались почему-то совершенно бесполезны против этих маленьких, невидимых, но крайне эффективных снарядов, которые Сантуа в порыве отчаяния посчитал даже за некое боевое заклинание нового поколения. «Эй! Ау!» Закрался вдруг в его голову повелительный голос, раздававшийся сразу внутри и снаружи разума командующего. «Это кто там прячется такой?» «Неужели?» — проронил про себя умирающий Сантуа. «Неужели это его рук дело?» Но никакого ответа за этими мыслями командующего лагерем на сей раз не последовало. Неожиданно Сантуа вдруг почувствовал, что его голову будто схватили и пробили ею дверь наружу. «Нашел!» — сразу же обрадовался после этого наглый обладатель голоса, но, не пережив подобного удара, Сантуа был уже мертв, и остальные слова его убийцы так и не достигли истекающих кровью ушей высокопоставленного военного. Через несколько минут Джаргул уже вплотную подошел к творившемуся у огороженной местности беспорядку и теперь только довольно почесывал бороду, разглядывая то тут, то там следы разрушения, оставленные теми или иными источниками энергии, устремленными, как казалось, совсем уж в разные стороны от места их первоначального удара. Пройдя немного вглубь, за очередные поломанные генераторы магических щитов, черный колдун стал встречать и редкие тела убитых, а также раненых боевых магусов, которые, несмотря на свое плачевное состояние, все еще пытались сотворить своими палочками хоть какое-то атакующее заклинание, чтобы направить его в сторону их нового нарушителя. Однако каждую такую попытку Джаргул попросту жестоко пресекал на месте хорошим пинком или вылетевшим из его руки зловещим огнем. Пока, наконец, услышав впереди отчаянные команды последних выживших солдат, увидев поочередное мелькание их красных сюртуков, черный колдун не прибавил шагу, мигом устремившись туда. «Да что же это такое?» Негодовал кто-то из военных, в то время как другой боевой магус обыскивал лежавшие рядом с ним обломки какой-то развалившейся до основания палатки, не говоря при этом ни слова. «Нет, ему точно конец! Никто бы не пережил такого взрыва!» продолжал тем временем причитать стоящий рядом с ними изрядно потрепанный боевой магус, зажимая раненое плечо. «Маркус, ну что?» «Его нигде нет, господин сержант», — доложил ему один из солдат. «Ищите! Ищите, мать вашу!» — безмерно требовательным голосом продолжал наседать на них строптивый военный, словно бы не замечая, что находившиеся у него в подчинении такие же раненые и побитые, как и он сам, солдаты из последних сил старались раньше времени не упасть в эти же самые обломки лицом, только чтобы выполнить командирский приказ. «Господин, берегитесь!» — внезапно объявил кто-то, оглянувшись на своего сержанта в очередной раз и увидев у него за спиной чью-то тень. Однако было уже поздно. В следующую секунду из груди ошарашенного военного вырвалось какое-то до жути неровное, светящее всеми своими магическими языками пламя, которое вмиг прожгло его сердце практически без особых усилий со стороны нападавшего. И теперь ладонь этого изверга зияла между ребер сержанта, попеременно двигая пальцами и оставаясь на удивление целой в объятиях горящей плоти. «Приветушки!» — откликнулась позади боевого магуса чья-то лысая голова — но каждый из солдат был уже на боевом взводе после случившегося, и пара из них незамедлительно ударила по странной фигуре своими заклинаниями, на что та даже не стала сопротивляться. И пока солдаты быстро произносили нужные слова, только как-то страшно выкинуло тело своей убитой жертвы вперед и нестерпимо звучно прошептала «Флас и дишарх». Подлетев вплотную, заклинания боевых магусов вонзились в плечо и голову их бывшего сержанта, покалечив того еще больше. Но по странному нарушителю они все же не попали. В то же мгновение каждый из военных увидел, что практически висевший у него на руках командир будто снова ожил и расставил свои руки в стороны, но только лишь для того, чтобы его грудная клетка как-то странно раскрылась, и оттуда прямо-таки хлынул невообразимый мрак, который мигом заполнил их сознание ужасающими образами отчаяния и смерти, строившимися из оставшихся внутренних органов сержанта в единую ужасающую картину сплетенных кишок, тканей, кожи и костей. Вскоре все было уже кончено. Оставшиеся солдаты попросту больше не могли оказать Жаргулу никакого сопротивления, валяясь в пыли, словно скрутившиеся от страха безумцы, застывшие перед этим каждый в своей позе. А черный колдун лишь сбросил со своей руки несчастную куклу истерзанного сержанта и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь вперед, пройдя к разрушенным обломкам палатки вплотную. «Давай, вылазь уже!» — натужно произнес он, исказив пальцы и ритмично задвигав ими, отчего валявшиеся под ногами Джаргула доски, железные прутья и обрывки матерчатого тента тут же расползлись в стороны, обнажив на противоположном конце завала чье-то окровавленное тело, лежавшее между ними с момента взрыва. Подойдя к нему поближе, черный колдун медленно присел на корточки и дернул голову побитого парня за волосы, а тот лишь слегка приоткрыл один глаз и сухо с ним заговорил. Как думаешь, это их чему-нибудь научит?» «Не надейся», — монотонно отсек юноша Джаргул. «Ну что же, тогда я хотя бы здорово повеселился тут. Не находишь?» — пробормотал Альфред и окончательно сник, потеряв сознание. Эти слова вызвали на лице черного колдуна какой-то дикий, но при этом совершенно беззлобный смешок. «Ха! А для чего же тогда еще жить?» — задорно пророкотал Джаргул.